Надя вышла в коридор и резко распахнула входную дверь. На пороге стояли Валентина и Татьяна. Как и договорились по телефону, они зашли за Надей. «Идем ночевать ко мне», — предложила Валентина. «Надька, что случилось? Он хулиганил, да? Вы поссорились?» — спросила Татьяна. «Он женат», — продолжала Валентина. «Я его сразу раскусила. О, у него ребенок», — высказала догадку Татьяна. Услышав женские голоса, Лукашин подошел к шкафу, где красовалась фотография Ипполита, сокрушенно развел руками, как бы извиняясь перед соперником, и повалил карточку вниз. После содеянного Лукашин решительно появился в прихожей. «Зачем вы пришли? Кто вас звал? Уходите, пожалуйста». «Вы что, с ума сошли?» — возмутилась Надя. Гости растерялись от подобного приема. «Но Надя сама просила», — начала заикаться Татьяна. «Надю я не отпущу», — решительно объявил Лукашин. «По какому праву вы здесь хозяйничаете?» Надя тоже опешила. Ответ Лукашина прозвучал нахально и, главное, правдиво и убедительно. «Потому что я Ипполит». Надя захохотала. «Что это вы смеетесь?» — поинтересовался Лукашин. «Потому что ты врешь», — ответила Надя, даже не заметив, что перешла на «ты». «Девочки», — обратилась она к подругам. «В прошлый раз я постеснялась вам сказать». «Говори, говори», — угрожающе посоветовал Лукашин. «Это не Ипполит», — продолжала с отчаянием Надя. «Это совсем незнакомый мужчина. Я даже не знаю его фамилии». «Не верьте ей», — вмешался Лукашин, — «я Ипполит. Надя не стала бы проводить ночь с незнакомым мужчиной». «Я вам объясню, девочки». Надя не знала, как выпутаться. «Когда я вечером пришла домой...» «Ты им расскажи про мою баню», — перебил Лукашин. «И тогда тебе сразу поверят». «Когда я вечером пришла домой, то увидела...» Продолжала выкручиваться Надя. «Расскажи им, что я лежал в твоей постели», — посоветовал Лукашин. «Пожалуй, мы пойдем», — смущенно сказала Валентина. «Женя», — вспылила Надя. «Немедленно прекрати балаган». «Какой Женя?» — вспылил Лукашин. «Вы Женю привели? Развод!» «Сейчас я его поколочу». Надя явно собиралась выполнить свое намерение, но подруги силой удержали ее. «Лучше это сделать после нашего ухода». «Тогда вы не уходите», — попросил Лукашин. «Я ему задам», — не унималась Надя. «Девочки, побудьте еще немного, давайте выпьем по рюмочке. Все-таки Новый год!» Лукашин подталкивал подруг к праздничному столу. Проворно разлил вино по бокалам. «За дружбу!» Татьяна, видимо, хотела примирить молодых. «Какая там дружба?» — посоветовал Лукашин. «Она меня всю ночь по полу валяла!» Валентина поспешно произнесла тост. «Дорогие Надя и Ипполит!» «Но он не Ипполит!» — устало перебила Надя. «Надь, но это уже не остроумно», — вмешалась Татьяна. «Конечно, не остроумно!» — Лукашин победоносно поглядел на Надю. «Я поднимаю этот бокал», — продолжала Валентина, — «за то, что в новом году вы уже не ссорились». «Мы больше не будем», — охотно согласился Лукашин. «Девочки, я ухожу вместе с вами», — сказала Надя. «Не болтай глупостей», — грубо, как муж, прикрикнул Лукашин. «Почему вы на этот раз не кричите горько?» Надя онемела от его неслыханной дерзости. «Ну, если вы просите, горько», — неуверенно пролепетала Валентина. «Горько, горько», — поддержала Татьяна. Надя стала отступать. «Да не буду я с ним целоваться». Лукашин, приближаясь к Наде, объяснил свое поведение. «Народ требует». «Женя, не прикасайся ко мне». «Я не Женя, я Ипполит». Преодолев Надино сопротивление, Лукашин обнял ее. Долгий поцелуй. Такой долгий-предолгий, что подруги успели деликатно удалиться. В дверях Татьяна обернулась, чтобы еще раз взглянуть на любовную сцену, но Валентина силой вытащила ее на лестницу. Наконец Лукашин и Надя смущенно отошли друг от друга. «А где Татьяна и Валя?» Не зная, как себя вести, спросила Надя. «Мне очень нравятся твои подруги. Переводя дыхание после поцелуя, ответил Лукашин. «Разве мы перешли на «ты»?» — удивилась Надя. «Давным-давно», — ответил Лукашин. «Разве ты не заметила?» И здесь снова раздался звонок в дверь. «Это не квартира, а проходной двор!» Лукашин в гневе бросился открывать. «Кто бы ни был, убью!»